Сразу к делу, как пожелаешь, размещаюсь в кресле напротив и жестом предлагаю девочке начать. Хотела попросить я, стать вашей ученицей, господин Деэст, но я и так учу тебя. Да но, плохо формулирую, девочка с досадой поджала губы, глянув в пол и собираясь с духом. Я, говорила с Луизой и слышала ее сестру. Полагаю, там обо мне было мало лестного, я хмыкнул, припоминая, как девочки о чем-то шептались по пути в женское общежитие после моего урока, пока я сам раскланивался с ректором, вновь изволившим посетить занятие. Умею слушать, невозмутимо встретилась со мной взглядом Табита. И я хотела бы так, в конце она отчетливо смутилась и замялась. Милота, не уступающая моей миленькой ученице. Ясно, но понимаешь ли ты, что такое быть учеником темного мага? Моим учеником, Луиза, чуть склонила голову на бок девочка, в ее эмоциях мелькнула изрядная настороженность и даже капля опасений. С одной стороны, некоторая паранойя и осторожность, это просто прекрасно, мой любимый тип характера и учить такого ученика, сущее удовольствие, но с другой, встретить подобное у 16-летней девочки, да, насколько же веселым было ее прошлое, да, она моя ученица, но с ней нас, можно сказать, свела и связала судьба, не оставив выбора ни мне, ни ей. Пусть я ни мгновения не жалел об этом и жалеть не собираюсь, но факт остается фактом. Ты же сейчас делаешь выбор, осознанный, изменить который ты уже не сможешь. И что тогда значит быть вашей ученицей? Связь учителя и ученика – это связь, чем-то похожая на родственную, но, в большинстве случаев, куда глубже, сакральнее, если можно так выразиться. Можно сказать, что это что-то вроде удочерения. Я не просто передаю тебе знания и помогаю наработать навыки, я разделяю с тобой свой жизненный путь, передаю свою философию, доверяю тепло души и, буквально, делаю своей преемницей, продолжателем всего, чем был я сам. Кому попало подобное не предлагают и далеко не каждый готов на это пойти, ведь в этих отношениях не может быть лжи и фальши. Нельзя кивнуть, скрестив пальцы за спиной, взять знания по магии и плюнуть на остальное, это отношение сразу станет заметно и не позволит получить ничего сверх того, что мог бы получить обычный посторонний человек. К тому же, ты должна понимать, я темный маг, я эгоистичен, самовлюбленный, мои моральные принципы весьма специфичны. Я считаю вполне допустимыми многие вещи, которые большинство людей сочтут ужасными. И даже вещи, которые я считаю милыми и прекрасными, как, например, наличие у мужчины нескольких женщин, которых он любит, могут вызвать у общественности шок и негодование. И все это, так или иначе, будет переноситься на моих учеников. Подумай, нужно ли тебе это? Хочешь ли ты такой связи? Это трудно, на самом деле трудно. От тебя потребуется полное доверие и подчинение командам учителя, даже если ты будешь считать их глупыми и бредовыми. Уже нельзя будет в любой момент уйти или выйти замуж и завести семью, если я скажу этого не делать. Ты лишишься своей свободы, пока не сможешь доказать мне, что способна самостоятельно себя защитить, и усвоила все, что, по моему мнению, должна. И хоть я всегда приду на помощь, помогу словом и делом, подскажу решение проблемы и защищу от любой опасности, этого может показаться слишком мало для обязанностей, которые лягут на тебя. Очень хорошо подумай, ведь я действительно буду крайне навязчивой наседкой, до тех пор, пока не решу, что ты готова к самостоятельности и свободе. А что потом? Робко спросила Табита, внутри у которой нервы буквально свились в тугую, звенящую струну, а снаружи пальцы до побелевших костяшек вцепились в обивку кресла. Потом, связь никуда не исчезнет, ты останешься моей ученицей, членом семьи, за которого я порву любого. Но уже и я смогу просить тебя о помощи или совете. Просить, ну, если вдруг мне потребуется что-то, чего ты не захочешь выполнить ни в коем случае, то, значит, паршивый из меня вышел учитель, что так и не смог понять характера и мотивов своей ученицы. И вы вот так спокойно рассказываете мне все это? Голубые глаза моргнули в удивлении. Разумеется, я ведь наблюдал за тобой и смотрел, желаю ли я видеть тебя своей ученицей или нет. И, если бы не желал, этого разговора бы и не состоялось. Как если бы ты так и не пришла ко мне? Сделать первый шаг – это тоже часть обучения. Понятно, девочка замолчала, начав буравить пол невидящим взглядом сквозь очки. Согласна, спустя почти минуту неожиданно произнесла она, подняв глаза к моему лицу. И когда я говорю неожиданно это именно так, в ее эмоциях не было никаких всплесков или смен тональности, чтобы заранее предположить готовность дать ответ. Уверена, я все-таки требую многого, знала. Бесплатно не бывает ничего, деловитым тоном пояснила Табита, после чего слегка смутилась. Ждала, что будет дороже. 10 или 20 лет службы, замолчала. Ты все твердо решила, еще до того, как пришла ко мне. Поднимаю бровь и получаю в ответ уверенный кивок. Поэтому просидела до 3 часов ночи, размышляла, да, хорошо, улыбаюсь. Но прежде, чем я признаю тебя своей ученицей, ты должна кое-что сделать. Что? Напряглась Табита, готовясь делать, что я скажу. Вообще ноль сомнений, такое ощущение, что предложи я ей раздеться догола, разденется, и глазом не моргнет. Ты должна назвать мне свое настоящее имя. Моя улыбка стала шире. Все-таки она, очаровашка, даже когда такая серьезная. Я не прошу тебя рассказать, кто ты и почему скрываешься. Я понимаю, что подобные вещи не делаются просто так и не стану давить, пока ты сама не захочешь рассказать, но хотя бы как зовут мою ученицу я знать должен. Могу задать вопрос, помялась девушка, у которой в душе всколыхнулось очень многое. Конечно, откуда? И вновь замолчала, пристально глядя мне в глаза. Я чувствую, когда мне врут. А когда ты представлялась за столом, при нашем первом разговоре, ты соврала. Ясно. Пальчики девушки опять вжались в обивку кресла, но в эмоциях звенела решимость. «Шарлотта. Меня зовут Шарлотта. Хаем, Шарлотта». Эхом повторил я, словно пробуя имя на вкус, одновременно примеряя его к образу сидящей напротив волшебницы. «Красивое имя, но...» «Нет, Табита мне нравится больше», — пришел я к окончательному выводу. «Ну и, раз уж мы перешли к процедуре знакомства, мое второе настоящее имя Фобос. Вальтер Майер и Фобос де Эст. Так звучат мои родные имена. Вальтер де Эст же, это компромисс под ситуацию. Зачем два?» Моргнула девочка. «Так получилось», — вновь улыбнулся я. «Расскажу как-нибудь потом, а пока, встаю из кресла и, шагнув к волшебнице, приседаю перед ней, чтобы наши лица оказались на одном уровне. С этого дня ты моя ученица, Табита. И как твой учитель, я буду оберегать и защищать тебя, что бы ни случилось. Не бойся обращаться ко мне, не бойся задавать вопросы, не бойся спорить, если с чем-то не согласна или видишь ошибку в моих аргументах. И будь честной, не со мной, меня ты все равно не сможешь обмануть. И не перед окружающими, всем не угодить никогда и всегда найдутся те, кто попытаются использовать твою честность с другими против тебя. Будь честной сама с собой, всегда отдавай отчет своим действиям, гляди правде в глаза, не приукрашивай свои поступки перед своей совестью, не оправдывайся, но и не зазнавайся. И тогда, я замолк, оборвав себя немного сконфуженным хмыком. 100% эта Луиза заразила меня высокопарностью, когда общалась с принцессой, вот зуб даю, это все она. Впрочем, не будем портить момент громкими речами, нацепляю на лицо виноватую улыбку. Просто запомни это мое первое наставление, мне этот подход всегда помогал и, хочу верить, он поможет и тебе. Хорошо, серьезно кивнула голубовласая лоля в очках, теперь, и выразила глазами готовность вот прямо сейчас бежать учиться, тренироваться и проходить испытания, можно все одновременно и прямо на каком-нибудь поле боя. Превозмогатель, режим готовности номер раз. Блин, а теперь ты идешь спать, обламываю все надежды этого маленького маньяка от магии. Во-первых, завтра у тебя еще обычные уроки и ты должна отдохнуть. Во-вторых, программу твоего обучения теперь надо слегка пересмотреть, а это требует времени. Ну и в-третьих, я сперва должен заняться поправкой твоего здоровья. Очки тебе очень идут, но лучше сделать из них артефакт, который будет позволять тебе видеть магию, а идеальное зрение пусть уж дают сами глаза. Как? Поерзав на кресле, недоуменно моргнула девочка. Я вот тоже задался вопросом, как можно было всего одним словом спросить сразу столько всего. Я ведь почувствовал интересы по медицинскому вопросу, и по артефактному, и в плане сроков и даты операции, и по части того, что от нее в этом потребуется, и, блин, одно дело иметь воспоминания другой эмблемы о том, как такое может проворачивать Аянами, и совсем другое, видеть непосредственно и лично в реальном времени. Ох, надо отвечать, а то сейчас вьетнамские флешбики начнутся, а я уже решил не бередить те воспоминания. Хаем, уже, прищуриваю глаз, 3:30 ночи, Не самое лучшее время для лекций. Не успел я закончить фразу, как голубые глаза Табиты неуловимо изменились. КХМ, это была попытка жалобного взгляда, неужто Луиза подучила? Они, конечно, обе девочки хорошие, но это женская солидарность. Хотя, стоп, Луиза еще не знает, как ее жалобный взгляд на меня действует, значит не она. Инстинкты, да, наверняка они. Ладно, вздыхаю, поднимаясь на ноги, если вкратце, способов масса по обоим направлениям. Магия жизни, зелья, классические ритуалы, лечебные артефакты, помощь духов, ну и просто физическое воздействие. Это если навскидку. Касательно нашей ситуации, пожалуй, проще всего будет именно физическое воздействие. Как? Еще раз спросила однозначно будущая правительница королевства лаконичности. Я просто могу лечить физические повреждения при контакте, это не магия, а просто физическая способность на уровне умения различать запахи, но требует времени и сосредоточения. Ну а сам метод, это корректировка формы глазного яблока, прозрачности хрусталика и роговицы. В общем, настройка точки фокуса световых лучей, проходящих через глаз, я вынужденно замолчал, так как она достала из-под плаща блокнот и начала записывать. Мне же одновременно захотелось погладить это чудо по голове, тяжело вздохнуть и приложить руку к лицу. Так, все, как твой учитель, постановляю, спать, твой организм и психика, пока что, не рассчитаны на длительное бодрствование и активную работу по несколько суток кряду. В ответ девочка тяжело вздохнула, но все-таки убрала пищу и принадлежности и встала с кресла. Голубые глаза вновь глянули на меня из-под очков с той же самой интонацией скрытого давления на жалость, но встретили в ответ прочную стену бесчувствия и диктатуры. С долей секунды девочка еще что-то прикидывала в уме, но потом молча обозначила прощальный поклон и направилась к выходу. Я прямо ощущал, как ей не хочется никуда идти, а вот послушать лекцию по анатомии, еще как, но дисциплина таки победила и, коротко попрощавшись у дверей, Шарлотта все-таки вышла в коридор. На всякий случай, я попросил мелкого духа воздуха проследить за моей новой ученицей, а то в таком состоянии с нее станется уснуть где-нибудь на полпути или и того хуже, уйти в себя и заблудиться, переваривая поступившую информацию. Ну а что касается меня, пересмотр учебного плана был заявлен не для красного словца. Любое дело должно быть сделано тщательно и обстоятельно. На следующий день, утро я встретил в комнате Луизы, по пути прихватив из обители фамильеров соскучившуюся Лейд. Когда я входил, розововласой малышке снился как-то тревожный сон, что-то о семейных ссорах и некой лодке у озера, как я разглядел, коснувшись ее поверхностных мыслей. Пришлось немного повременить с побудкой и помочь переключить тему сновидения на нечто менее травмирующее. В итоге последние полчаса сна девочка весело дегустировала пирожные и торты в гостиной Гриффиндора, переживая импровизированную сборку из моих воспоминаний о гулянках после каждого из этапов турнира трех волшебников. Кино с полным погружением выдалось на славу, так что, к моменту пробуждения о том, что ей до этого снилось что-то неприятное, Луиза совершенно забыла. «Просыпайся, котенок, тебе скоро на завтрак, Вальтер», сонно промычали в подушку. «Еще минуточку», и девочка пошла на прорыв в не успевшие до конца закрыться врата царства Морфея, помогая себе вялой попыткой натянуть одеяло на лицо. «Я бы с удовольствием дал тебе и целый час, но завтрак – самая важная часть дневного питания». «А-а», лавальер механически села рывком, не размыкая глаз. С пару секунд она покачивалась, пребывая мыслями явно не со мной, после чего заразительно зевнула и сделала потягушечки, фоня такой замечательной смесью сонности и физической неги, что я невольно расплылся в улыбке. Что-то случилось. Взгляд волшебницы стал чуть более осмысленным. «И где сиеста? Скоро будет». А насчет случилось, окидываю взглядом девочку, понимая, что мозг у нее сейчас работает процентов на 10, не больше, но молчать было бы все равно неправильно. «Я взял Табиту в свои ученицы». «А-а», вновь зевнула Луиза. «Это значит, что она теперь поедет с нами, не так ли?» Правый кулачок начал растирать заспанные глазки. «Куда?» Не сразу улавливаю направление мыслей девочки. «К Котлее, разумеется, разве нет?» Все еще упорно дергая ручку на вратах в царство Морфея, чтоб ее пустили назад, пояснила дело Вальер. «Хотя, неважно, еще один зевок и решительное, на чистом чувстве долга, спускание босых ножек на пол, главное, чтобы не эта противная Цербст. Я не могу привести в гости Цербст, это совершенно определенно немыслимо. Уже шлепая по направлению в ванную комнату, продолжила бормотать себе под нос эта розовая совушка в ночнушке. Я же серьезно задумался. Вообще, Луиза была права. Политика, будь она неладна, дело такое. С другой стороны, моя мелкопакостная часть шептала, что приглашение Кирхи в поместье Лавальеров послужит хорошим источником головной боли Элеоноре и остальным старшим родственникам моей ученицы. Все-таки за отношение к девочке им стоило дать по ушам. Но, еще немного подумав, я все-таки отказался от подобной идеи. Как ни прискорбно, но милая розово-волосая малышка еще не прониклась духом правильного темного мага и не получала удовольствия от изящной гадости, равно как и к общественному мнению все еще прислушивалась. И вообще, это ее семья, и разбираться с ними должна сама Луиза. Я могу лишь прикрыть, но не более. Ну да ладно. Пока я предавался размышлениям, в покой девочки вошла Сиеста и приступила к своим прямым обязанностям по умыванию, одеванию и прочему уходу за герцогской дочкой. После утренних процедур наступила пора завтрака, девушка спустилась в трапезную, где и встретилась с Табитой и юной фон Цербст. Ну и Таби не стала откладывать разговор в долгий ящик и решила официально уведомить свою однокашницу об изменении статуса. «Доброе утро, Луиза, учитель». «Доброе», мы синхронно кивнули. «Привет», — радостно улыбнулась Кирхи. «Эй, Таби, а почему ты так официально к Вальтеру? Он нас, конечно, учит, но разрешил же обращаться по имени. Вчера я стала его личной ученицей, как Луиза», — пояснила девочка. «Это правда?» Меня прожгли взглядом карих глаз, я кивнул. «Ах, моя подруга с моим наставником, как вы могли?» Добавив побольше патетики в голос, возмутилась девушка с большими глазами. «Я тоже хочу у-у». Взяла она с места в карьер. «Нет», я мотнул головой. «Нет, но почему?» Быстрый зырк по сторонам. «Или вам, милорд Деэст, по душе более миниатюрные девушки? Уверяю вас, я ничуть не хуже, а быть может, даже и лучше в некоторых аспектах». Окончание фразы она прошептала таким тоном, что понять ее как-то превратно ни за что бы не получилось. Там все было написано очень крупными буквами. От мордашки Луизы можно было прикуривать. Да и Шарлотта порозовела щечками, хоть и не изменилась в лице. «Дело не во внешних данных, качаю головой, при необходимости и желании, я могу изменить ХМ, облик объекта моего интереса, как угодно. Дело в твоем отношении, Кирхи. Ты не сможешь быть моей ученицей просто потому, что мой путь не подойдет тебе. Я согласен наставлять тебя и делиться знаниями по магии, но именно ученичества нет. Вы так уверенно заявляете это, но... быть может, если вы узнаете меня получше», пусть это и звучало так же фривольно, как и остальные предложения фон Цербст, вот только на этот раз за этим тоном стояло что-то иное, что-то, куда более глубокое, чем типаж ветреной особы, не способной воспринимать ничего всерьез. И вот это что-то было уже интересно. «Я подумаю над этим», я сохранял невозмутимость. Луиза бросала на нас с девушкой недовольные взгляды, но вмешиваться не спешила. Моя отповедь на тему личной жизни ей запомнилась хорошо. «Тогда, я буду ждать вашего решения», — улыбнулась рыжая красотка и сосредоточилась на завтраке. Конфликт с Элеонорой приобрел довольно странную форму. Она чувствовала себя оскорбленной, она кипела от гнева, но, стоило схлынуть первым эмоциям, как эта девушка в очередной раз доказала, что у нее с головой все более, чем в порядке. Увидев, что задействованные меры не принесли результатов, она стала выжидать и собирать информацию, для начала, оставшись и дальше гостить в академии. Далее пошли допросы непричастных, как уже по пройденной теме, кто, откуда, когда появился, что было при ритуале призыва фамильера, а что началось после, так и по новым направлениям, Табита, Кирхи, Гиш, отношения друг с другом, с факультетом, с учебой. В общем, все, что только возможно было узнать, она узнавала. Пожалуй, пару баллов в моих глазах ей отыграть удалось, особенно, когда от слуг смогла наконец узнать, как к ее сестре относились здесь целый год. Трупов, конечно, образовываться не стало, но что-то мне настойчиво подсказывало, что у всех этих баронетов-виконтов, что любили позубоскалить о нулях, в жизни наступят большие ей проблемы. Правда, тот факт, что и в родном доме к Луизе относились точно так же, причем, начиная от самой Элеоноры и заканчивая дворовыми слугами, пусть последние и ограничивались шепотками за спиной, от нее как-то ускользнуло. Впрочем, Поговорка о соринке и бревне актуальна для любого мира. Плюс, с точки зрения блондинки, я нагло лез в чужое дело и еще и права качал и поучал чужих людей, но, эй, когда эта точка зрения посторонних дамочек волновала эгоистичного демона, на чью собственность кто-то имел наглость покуситься. Понятное дело, что Луиза ни разу не собственность, но стыдно мне все равно не станет. Тем не менее, лавальер старшая, скажем так, как профессионал, мне нравилась. Если бы она еще догадалась извиниться перед сестрой, но, увы, никто не идеален. Ну, кроме Рей. КХМ, эти воспоминания лучше не трогать, а то сразу становится слишком тоскливо, грустно и завидно. У меня, конечно, есть Табита, но Рей слишком идеально нет, не думать об этом. Между тем, спустя еще 3 дня, я завершил доводку алтаря и последние приготовления к ритуалу. И вот, наконец, настал знаменательный день. Дождавшись, пока Академия погрузится в сонную тишину, я подхватил свою горничную и со зловещей ухмылкой окопался в подвале. «Будет больно?» – робко спросила Сиеста, разглядывая откровенно зловещего вида алтарь в центре сложного геометрического рисунка на полу. «Нет, хотя по пробуждению ощущения будут довольно специфичны, но, возможно, тебе даже понравится. А пока выпей вот это, вручаю девушке эликсир жизни, изготовленный из крови единорога, дабы у ее организма была энергия для дальнейшей операции. Не бойся, это довольно вкусно и эффект приятный, а потом раздевайся и ложись на алтарь». «Да, господин», служанка осторожно откупорила флакон и, с приятным предвкушающим мандражом в эмоциях, поднесла к губам. Несколько быстрых глотков, и она напряженно выдыхает через растерянно приоткрытый ротик, пораженно прислушиваясь к ощущениям в себе. Теперь одежда, напоминаю, забрав из ее пальцев опустевший пузырек и, тем самым, выводя девушку из своеобразного транса, все-таки первый опыт употребления сильного зелья впечатляет, особенно если ощущения не смазывать плохим вкусом. «Простите», — смутилась своей нерасторопности Сиеста, начав спешно разоблачаться. Сложив одежду на пол, служанка поспешила забраться на покрытый рунными цепочками камень и вытянуться на нем лицом вверх, после чего резко полыхнула удивлением. «Что случилось?» «Ничего, господин. Простите, чем дальше, тем сильнее горничная мандражировала. Я чувствую эмоции, Сиеста, и знаю, что ты удивилась. Скажи мне, что вызвало твое удивление?» «Я. Просто камень теплый я не сразу заметила», призналась брюнетка. «Понятно», с легким смешком хмыкнул я. «Лежать голышом на холодном камне вредно для здоровья, поэтому я позаботился об этом моменте. А теперь расслабься», подхожу к изголовью и кладу руку на лоб девушки. «Успокойся, подумай о чем-то приятном и дорогом сердцу, вспомни что-нибудь хорошее, теплое, спокойное или радостное». Эмоции Сиситы начали меняться, я не пытался прочесть ее мысли, но чувствовал, что она старательно выполняла мои указания. «Молодец, а теперь спи», аккуратно нажимаю на ее сознание, отправляя в страну снов, запрограммированную как раз теми образами, которые она воскрешала в памяти. Эмоциональный настрой пациента всегда очень важен, и поглощенная позитивными чувствами она перенесет операцию намного легче, чем без них. Закончив с предварительной частью, я достал волшебную палочку и начал покрывать кожу Сиесты тонкими, но достаточно глубокими для того, чтобы выступила кровь, порезами, складывающимися в мистические узоры. На них ляжет энергетический каркас, что потом войдет в тело, сливаясь с теми зачаточными духовными линиями тонкой энергетики, что есть даже у неспособных к магии людей, и, тем самым, формируя основу для сети энергоканалов. В идеале такую операцию надо бы проводить специальным ритуальным кинжалом, который сам по себе вкладывает в выступившую на месте порезов кровь нужный энергетический отпечаток, задавая тонны настроения всего последующего преображения, но кинжала у меня не было, потому и приходилось заменять его универсальным артефактом для проведения ритуалов, вкладывая все необходимое личной силой. Усложнение, конечно, жуткое, но тратить пару месяцев на обработку черной бронзы, ритуальную ковку и зачарование все равно было сложнее, потому приходилось работать палочкой и резать магией. Через пару десятков минут и этот этап был завершен, после чего тело девушки стало покрывать тонкая черная пленка из клеток симбионта. Максимально плотный контакт, так сказать. И вот тело служанки пропитано моими клетками в должной мере для равномерного перестроения, теперь подать маны в алтарь, мысленно подключиться к его интерфейсу и, Генетическая гибридизация первого добровольца проекта «Альф» началась. 4 очень напряженных часа спустя, вбираю обратно большую часть своих клеток и, не видя смысла сдерживаться, вздыхаю с чувством глубокого удовлетворения. Первый этап преобразования прошел прекрасно. Изменение генома стабильно, наследование врожденных способностей потомками в нем обеспечено, сеть энергоканалов проросла и развернулась без проблем. Механизм старения я тоже убрал, ну и внес несколько мелких косметических улучшений, вроде переделки системы терморегуляции и очищения организма от вредных веществ, дабы избавиться от пота. Удалил из ДНК фрагменты, отвечающие за наличие волосяных луковиц везде, кроме головы. Доработал саму кожу, дабы исключить образование мозолей, случайных царапин и долговечных шрамиков. Исключил появление лишнего веса и так далее, и тому подобное. В общем, расстарался для себя любимого и в память о Винке, с которой Сиеста теперь, кстати, кровные родственники. Ну серьезно, не генетическую же карту Добби мне было брать в качестве образца для перестройки организма девушки. Остальные знакомые, вернее малознакомые мне домовики, тут тоже явно не подходили. Другое дело Винки образцовый, хороший домовой эльф. Ну и я просто знал ее геном лучше всех, все-таки уже с ним работал, прививая как раз человеческие элементы для изменения внешности. Трогать внешность Сиесты я при этом не стал и даже не привил ей ничего из коллекции метаморф геномов. Соблазн, конечно, имел место быть, но что-то меня останавливало, вплоть до того, что даже думалось об этом варианте как-то вяло и без огонька. Скорее всего, дело в эмпатии и количестве доступных способов восприятия мира. Какой смысл в умении менять картинку, если ты в любой момент и абсолютно точно знаешь, кто перед тобой? Душа, сила, чувства, реакции, мысли. Это обычным людям хорошо играть в косплее и самовнушение, а я всегда буду знать, что передо мной Сиеста, даже если она будет выглядеть, как Эльза, но при этом мне будет до чертиков неудобно из-за того, что она выглядит, как Эльза. И даже не потому, что мне будет стыдно перед Эльзой, а потому, что подделка. Ну их в пень такие соблазны, только настроение себе испорчу напоминанием об отсутствии любимой, вместо того, чтобы наслаждаться близостью пусть другой, но тоже милой и симпатичной девушки. И все же хорошо получилось, пробегаюсь взглядом по обнаженному телу, на котором уже не осталось и следа от ритуальных порезов. Да, я не менял ее внешность, но даже те незначительные косметические правки организма, в своей сумме, дали заметный эффект для пристального взгляда, сделав красоту служанки гораздо более завершенной. Ни тебе пигментных пятен, ни огрубевших пяточек, ни... Так, все, стоп, хватит себя нахваливать, косметолог доморощенный, пора будить пациентку. Присаживаюсь на алтари, нежно проведя пальцем по щеке Сиесты, даю своим клеткам в ее теле команду на пробуждение. Г-господин, пришла в себя горничная, радуя меня уже тем, что никаких отклонений в процессе вывода ее сознания из сна не возникло. С пробуждением, улыбаюсь, не спеша отнимать руку от ее лица. Как себя чувствуешь? Ха, хорошо, но я теперь волшебница, все получилось. Неужели ты сомневаешься в своем господине? Я хмыкнул, ласково поправляя ей челку. Я дал тебе магическую силу, и хотя ты не маг, в общепринятом понимании этого слова, но за ведьму сойдешь. Тут имеется в виду классическое определение ведьмы. Т.Е. женщины, что продала свою душу за магическую силу силе нечистой, ну и спит с этой самой нечистой силой для поддержания своей магии прим. Автора. Н. Но я ничего не чувствую, от моих слов и прикосновения она смутилась. Вот как, быстро проверяю, но нет, с загруженным в ее мозг архивом знаний и навыков по управлению природными способностями, позаимствованных мной когда-то из разума Винки, все в порядке. Просто она еще не заметила. Что ж, давай проверим. Подай мне бутылку вина. Киваю на стоящий у стены столик с напитками и закуской. Да-да, сейчас, господин. Девушка поспешно села и попыталась спрыгнуть на пол с алтаря, но я ухватил ее за талию и прижал к себе. Нет, не так. Заглядываю в растерянно распахнутые синие глаза служанки. Я хочу, чтобы ты пролевитировала ко мне бутылку. С легким ментальным нажимом, поясняю задачу и... Взяв ее правую ладошку, помогаю вытянуть ту в сторону столика. «Давай», склоняюсь к ее ушку, чутко удерживая ментальный контакт, как бы потяни на себя. Завороженная Сиеста послушно выполнила указание и немного перестаралась. Я перехватил телекинезом бутылку вина и пару бокалов, что полетели к нам, словно выпущенные из пушки. Это и вправду сделала я, ох, сколько удивления, испуга и поднимающегося восторга. Да, хотя тебе еще нужно отточить обретенные умения, а потом мы проведем второй ритуал для закрепления и усиления этих способностей. Как себя чувствуешь? Служанка замерла, вслушиваясь в себя. Кажется, немного устала, словно в одиночку таскала угощение на стол в трапезной из кухни, неуверенно ответила девушка через несколько секунд, опасливо косясь на зависшую в воздухе посуду. «Все правильно, я пока не давал ей прямой подпитки, ведь моя мана могла просто выжечь ее новорожденную энергетику, несмотря на все встроенные предохранители связи хозяина и домового эльфа, что передалась Сиесте вместе с остальными магическими свойствами. Со временем, ты привыкнешь и станешь сильнее, да и расход сил уменьшится», я вновь улыбнулся. «Ах, господин!» Служанка спохватилась, сообразив где и как сидит, и мило запаниковала. «Спасибо вам, я до последнего не могла поверить». «И вы», не находя слов, она глубоко задышала, вздымая высокую грудь, и, воровато обежав глазками по сторонам, решительно подалась ко мне. Поцелуй выдался уже не таким неопытным, как прежде, но навык однозначно требовалось оттачивать дальше. К тому же, я действительно заслужил приятный отдых и награду за проведенный ритуал, а на моей служанке так кстати отсутствует одежда, да и вообще, секс и положительные эмоции, получаемые в процессе, способствуют лучшему приживлению и закреплению энергетики, так что почему бы не получить заслуженную награду и не совместить приятное с полезным. Ближе к утру, оставив утомленную девушку отсыпаться в моей кровати, я несколько долгих мгновений серьезно думал о том, чтобы продолжить отдых в компании мисс Лангвиль, благо экстерьер воровки этим мыслям очень даже способствовал, но, во мне зашевелилась совесть и заставила поставить себя на место Фуки, которая и так умудрилась отдать душу в лапы злобной иномировой твари. Не то чтобы мне стало так уж стыдно за свое аморальное поведение, в конце концов, это она пыталась меня ограбить ради сублимации чувства собственного величия, а не я, ни с того, ни с сего, в ее дом с топором вломился, но, эй, это еще не повод вести себя, как свинья и заваливаться в спальню к спящей девушке, чтобы принудить ее к соитию, пользуясь своим положением. Хотя, в принципе, мысль углубить с ней отношения, неплохая, только подводить к этому надо нежнее, а не как озабоченное животное. Поймав себя на мысли, что пытаюсь оправдываться перед самим собой и вообще как-то все это наигранно звучит, я тряхнул головой и решил все-таки навестить чужую спальню. Правда, совсем не ту, где отдыхала красавица с зелеными волосами. Спящая Табита оказалась прелестью просто умопомрачительных масштабов уже только из-за ночного колпака. Не знаю, зачем он ей был нужен, но эта высокая розовая шапочка с помпончиком заставила меня глючить почти минуту. Дело было даже не в том, что он был смешным, детским или еще что, просто сама композиция выглядела до боли знакома. Колпак, розовый из плотной мягкой ткани, ночная рубашка, бледно-зеленая, льняная с кружевным воротом, тапочки у кровати, белые без малейших украшательств. Я просто мог поклясться, что весь гардероб она подбирала, даже не задумываясь о сочетании между собой и вещах вроде подходит к волосам. Брала то, что первым попадалось под руку и отвечало минимально необходимым параметрам. Прямо как Рей. И это было подло. Так и не сумев побороть идиотскую улыбку, я поправил спящей девочке зрение и доработал ее очки, убрав увеличение и встроив в структуру материала все нужные рунные цепочки микродиффузии зачарованного серебра. Теперь при их использовании она будет видеть магию, как при активации заклинания магического зрения, ну и загипнотизировать, ослепить и сбить с нее очки без ее на то желания, теперь станет проблематично. Ознаменовав таким образом победу разумного, доброго, вечного над низменным и порочным, я поправил Табите сбившееся чуть-чуть одеяло и, так же, как вошел, незаметно покинул женскую спальню. Сегодня у моих учениц был выходной, под ночь на которой я специально подгадал операцию с Сиестой, так что ранняя побудка отменялась и, в целом, я мог быть предоставлен сам себе. Следовать правилам Академии в своих уроках было не обязательно, но перерывы на отдых для девушек были все равно нужны, потому ломать заведенный порядок я не видел смысла. Можно было сейчас отправиться в лес за новыми ингредиентами для изучения или в библиотеку Академии, утолять информационный голод, но я выбрал третий вариант – проведать фамильяра. Лид всерьез заинтересовалась магией превращения и теперь корпела над освоением. изредка дергая меня для консультации и уточнения некоторых деталей, ведь перекинутая мной модель трансформации «Человек-дракон-человек» была рассчитана под фиорского дракона, а потому требовала некоторой подгонки под виды лейт и сильфы. На самом деле, пройти этот узкий момент можно было легко, если бы я просто напрямую помог в процессе трансформации, но Хвосторога уперлась означенными рогами в лучших традициях баранов и хотела дойти до всего сама. Все-таки сильфа, при всей ее молодости, очень хорошо влияла на моего фамильяра, лейт даже забросила, точнее, подозреваю, временно отложила, но и то хлеб, идею создания стаи для старшего. И, несмотря на позитивность последней новости, это-то меня и беспокоило, в смысле и нездоровый энтузиазм, и подозрительная тишина в области опасной темы. Примерно уже понимая, какую большую глупость я совершил, поделившись с драконицами знаниями о данной магии, тишина с этой стороны воспринималась мной с определенной настороженностью и желанием проконтролировать. Одним словом, первые лучи солнца застали меня в процессе шпионажа за обитателями загона фамильяров. Ну, если так можно назвать комфортное сидение в трансфигурированном из воздуха кресле с книжкой в руках, следующая неделя стала пусть и не переломной, но весьма насыщенной и интересной. Элеонора принялась периодически делать попытки отловить Луизу на поговорить, но тут я показал себя полнейшим собственником и негодяем, потому технично блокировал все эти попытки в зародыше. То мы в невидимость все дружно уйдем, расходясь в узком коридоре так, что сестры Лавальер друг друга даже не замечают, то маршрут срежем через портал, то у Элеоноры каблук подломится в самый неудобный момент, мешая пойти Луизе на перерез, то еще какая неожиданность случится. Короче, развлекался я, как мог. А почему, собственно, и нет? Если бы старшая дочурка герцога раскаялась и хотела бы подойти, чтобы извиниться, я бы сам им подходящую обстановку создал, всех лишних отогнал и ни слова бы сам против не сказал, но тут и стояла проблема. Элеонора не раскаивалась. Да, из своего расследования она поняла, какое было отношение к ее сестре в течение года и даже сделала зарубочки в памяти насчет нескольких дворянчиков, смевших позволять себе много больше, чем следовало с их родословной и положением, но на этом все. Я честно ждал, что что-то изменится, что в какой-то момент количество информации перейдет в качество понимания он и что-то в голове у Элеоноры щелкнет, но мои надежды не оправдывались. Она уже знала слухи о том, что Луиза, маг пустоты, но ни на грань им не верила, продолжая считать ее полной бездарностью, а то и злостной лентяйкой, которая не может приложить достаточно усилий для своего развития. Признаться, заглянув в ее голову пару раз за эту неделю, я был сильно разочарован, потому как, пусть и не облекая это дело в слова и четкие формулировки, но, де-факто, Элеонора считала, что отношение окружающих к Луизе совершенно оправдано. Типа, ну коли она, полный ноль, то есть почти позор семьи, то тут ничего не поделаешь. И при этом она Луизу любила, без шуток, сильной сестринской любовью, но сочетание этих двух факторов не вызывало в ней ни малейшего чувства противоречия. Возвращаясь к зарубкам в памяти, ее негодование вызывали неплохое отношение к сестре, подначки, насмешки и постоянный моральный прессинг, а то, что этим смели, на общих основаниях, заниматься какие-то мелкопоместные дворянчики, которым при дворе и рот-то разевать в присутствии дочери герцога Лавальер не по статусу. Когда же подобным занимались высокородные особы, сравнимого с ее семьей статуса, то в системе координат Элеоноры все было в порядке и те были в своем праве. В общем, встречи я пресекал в том числе и за тем, чтобы случайно не сорваться и не всыпать девчонке уже по-настоящему. Радовало на этом фоне только то, что Луиза справилась с моим заданием на тему исцеления всех окружающих просто так, за красивые глаза. Девочка поняла и даже смогла принять мою позицию по этому вопросу. Пусть не полностью, но какие ее годы, еще успеет обжечься, моя же задача состоит в том, чтобы ожог этот был минимален. А между тем, энергетика сиесты успешно прижилась и вышла на рабочий режим, легкие отклонения не выходили за пределы нормы и являлись скорее адаптацией организма к изменившейся структуре, чем дефектами. Горничная активно изучала и практиковала дарованные способности и была на седьмом небе от счастья, а уж когда я сообщил, что это только начало и вскоре мы проведем еще один ритуал, но уже по закреплению и усилению, да, мои усилия определенно стоили этого коктейля из радости, обожания и капли гордости, что попотчевала меня в ответ служанка. Правда, была и ложка дегтя, пусть и ожидаемое. Получив способности, Сиеста даже на миг не задумалась, как они работают и можно ли их развить. Возможно, это лишь пока не схлынула эйфория, но все равно было немного разочаровывающе. Пусть и ожидаемо, да и неважно, если уж по существу, в конце концов, мне нужна была служанка с магическими способностями, а не еще одна ученица. Спросит или попробует добыть где-нибудь учебники, хорошо, нет, ну и ладно, подавать чай и греть мою постель она сможет и с текущими уровнями талантов, но это все лирика и философия, а изменения были и в практике, точнее, в обучении моих личных учениц и Кирхи. Девочки уже вышли на минимально необходимый уровень контроля, ну ладно, Луиза вышла, у Шарлотты с этим все и так было очень неплохо, а юная фон Цербст хоть и уступала подруге, но должна была справиться. Итак, сегодня мы, наконец, приступим к освоению полноценной магической традиции. Я вышагивал перед двумя милыми лалями, в то время как моя проекция занималась пироманкой. Сразу оговорюсь, что те заклинания и приемы, которым я учил вас раньше, к ней не принадлежат. Они взяты из иной школы магии, в основе которой лежат, прежде всего, воля и желание мага. Эта школа, во многом, проще того, что я буду преподавать вам сейчас, но простота эта зиждется на личной силе мага и отсутствии сопротивления окружающей реальности. Иными словами, вам было легко ее освоить, потому как у вас обеих много магической силы и ваш собственный мир тоже довольно насыщен свободной магической энергией подходящего спектра. Не будь одного из этих факторов, и не только освоение, но и применение заклинания из той школы было бы крайне затруднено. И, как вы уже обе догадались, веду я к тому, что тепличные условия, где у вас всегда будет избыток энергии для колдовства и мир не будет сопротивляться вашей магии, встречаются далеко не всегда, и именно поэтому мы сейчас и перейдем к изучению гораздо более сложной традиции, которая, однако, будет работать намного более стабильно и надежно, почти не завися от внешних условий и требуя куда меньше энергетических затрат на себя. Вальтер, а сколько магических традиций ты знаешь? Подгадав момент, когда я сделал паузу, с неподдельным интересом поинтересовалась Луиза. Принципиально отличающихся друг от друга, не так уж много. 3 или 4, пожалуй, задумчиво мну подбородок. Тут ведь дело в том, что даже очень разные, в своих основополагающих принципах, школы, могут иметь общие черты и приемы. Взять, например, вашу школу, в основе она стихийная, но вы используете волшебные палочки-фокусировщики и зачитываете вербальную форму заклинания в процессе колдовства. А теперь смотрите, достаю свою палочку из мира Паттерианы и направляю в сторону своего кресла у столика для отдыха. Вингардиум Левиоса, да-да, рассечь воздух и взмахнуть. Кресло послушно поднялось в воздух. Как вы видели, тоже вербальная компонента, тоже палочка, но принцип совершенно другой. Смотрю на девочек. Фактически, я сейчас провел ритуал, временно отменяющий действие земного притяжения на объект, вместе с тем, сформировав невидимую нить от объекта к своей палочке, дергая за которую могу менять его положение в пространстве, двигаю кистью, демонстрируя, как кресло летает туда-сюда. А все потому, что моя палочка – это не только фокусировщик для силы, но еще и, скажем так, универсальный ритуальный узор, который я достраиваю во время колдовства последовательностью жестов, отменяю магию и вновь, медленно повторяю исполнение заклинания, чем придаю структуре универсального ритуального узора нужный мне контур, а вместе с ним и эффект. Принцип работы магической школы предельно отличается от того, что принято в вашем мире, но общие элементы очевидны. Повторно отменяю заклинание и убираю палочку. Вы даже сможете повторить это заклинание, используя собственные фокусировщики, просто это будет очень затратно по части магической силы и концентрации ума, так как вашей воле придется брать на себя работу, которую, в моем случае, выполняет артефакт, то есть формировать структуру ритуального узора. А это, к слову говоря, довольно сложно без обширной практики применения таких узоров. Достаточно сказать, что в мире, откуда я вынес эту практику, даже самые лучшие маги, с опытом за сотню лет, редко могут похвастаться беспалочковым исполнением чар, а даже если могут, предпочитают работать с инструментом, а не голыми руками. Луиза, в лучших традициях прилежной и ответственной ученицы, захлопала глазками, обозначив на лобике озабоченную складочку, мол, внимательно слушаю, запоминаю. Табита же не стала напрягаться с внешними эффектами и просто уже записывала, для надежности создав астральную копию. Правда, на этот раз запасного блокнотика у нее не нашлось, и потому мы с мисс Вольер имели удовольствие наблюдать, как две голубовласые девочки в четыре руки разложили одну книжицу на двоих и, прижавшись головами друг к другу, сосредоточенно заполняли каждая свою страницу. КХМ, не сразу справившись с желанием растянуть наблюдение за этой картиной на подольше, я выразительно кашлянул, привлекая внимание. «Табита, я очень рад, что так ответственно к этому относишься, но мы еще будем специально проходить различия и общие черты разных традиций. Не бойся, я не дам тебе пропустить ничего важного, обещаю». Привычка, синхронно подняв на меня две пары глаз, повинилась волшебница, закрывая свой лабораторный журнал. «Конечно», — улыбнулся я, ведь книжечка для записи уже перекочевала в руки проекции, развеивать которую девочка отнюдь не спешила, но которая, предусмотрительно, сделала пару шагов в сторону. «Итак, начнем с практики, а дальше перейдем к теории, возвращаюсь к теме урока. Сегодня мы будем рассматривать заклинание «Свет», одно из простейших заклинаний Тарильской школы магии. Я знаю, что у вас есть аналоги, но тут важно начинать с основ, так как, помимо самих заклинаний, мы с вами начнем учить язык, в символах которого записываются и составляются заклинания этой школы. Эти же символы участвуют в начертании ритуальных узоров и являются не просто знаками, коими договорились что-то обозначать, а прямыми графическими отражениями магических эффектов, иными словами, сами по себе резонируют с магической энергией окружающего мира. А теперь смотрите и запоминайте жесты, вербальную формулу, к записи заклинания перейдем после того, как у вас получится все точно повторить и создать заклинание. И потянулся тернистый путь проб и ошибок, главным врагом для девочек, на котором стала фонетика непривычного языка и мелкая моторика непривыкших к нужным движениям пальцев. Я не просто так начал учить их Тарильской школе, хотя базовый ее вид как раз совершенно не отвечал заявленным параметрам. Там, в Тариле, за десятки, а то и сотни тысяч лет развития с непосредственным участием богов и прочих сверхъестественных существ, магическое искусство оказалось слишком развито. В какой-то степени тут уместно сравнение с технологиями Земли. Когда-то давно какой-нибудь нож из бериллиевой бронзы являлся несметным богатством, достойным лишь величайших из людей и требующим для своего создания огромного мастерства, затрат и усилий. Там буквально легировали бронзу, перемалывая на флюс драгоценные камни. А в 21 веке, чтобы получить металлическое изделие из много лучшего материала, людям не нужно даже задумываться, такие изделия везде, всюду и абсолютно обыденны. Так и с магией Тарила, магическую науку в нем довели до того, что магией там может пользоваться буквально любой достаточно усердный и разумный. Капля энергии есть во всех разумных существах, и этой капли хватало, чтобы взаимодействовать с пряжей Мистры, глобальным управляющим контуром всего монофона планеты. Обычный чародей Тарила так и колдовал, сплетал нити пряжи в нужный узор заклинания, фиксировал его в свернутом состоянии, размещал в своей ауре, а потом выпускал в нужный момент вербальным ключом. Чем сильнее и искушеннее волшебник, тем более сложные плетения и в большем количестве он может разместить на себе, запомнить, так сказать. Все эти плетения стандартизированы, составлены в каталоге и могли быть изучены любым достаточно компетентным волшебником, ведь от него требуется минимум, просто суметь дотянуться до пряжи, на что требуется минимум сил, а дальше всю необходимую энергию заклинания уже берет из нее. Как уже сказано выше, шли до этого маги Тарила долго, да и пряжа Мистры была создана только с появлением самой Мистры, которая далеко не самая старая из богов, и естественно, что разбалованные тепличными условиями, являющимися плодом работы многих поколений предшественников, современные чародеи там были, мягко говоря, не слишком приспособлены для работы в реальности, где пряжа Мистры отсутствует и надо опираться на свои личные силы. Так что, как раз общепринятая классическая вариация магической школы этого мира нам совершенно не годилась, ибо готовила пользователей магии, а не тех, кто ее создает. Но помимо классической существовала и альтернативная традиция, когда та же самая структура заклинания формировалась собственной силой мага, а пряжа и окружающий магический фон выступали лишь внешними факторами, которые нужно учитывать при формировании заклинания, но которые не определяют сам факт его существования. Поскольку я, вернее Фобос, особых проблем с личной силой не испытывал, зато испытывал острое нежелание зависеть от местности, освоению данной традиции он посвятил много времени. Благо магическая наука в Тариле действительно очень развита, и пересчитать известное заклинание, хоть и трудоемкий процесс, но реальный и широко используемый. Обычно в чарах перечитывают структуру для увеличения прочности оболочки снаряда, его напитки энергией, времени действия какой-то защиты, смены стихийной составляющей, исключения вербальной компоненты, для бесшумного использования, или, напротив, исключения из формулы жестов, для неподвижного применения, и так далее, и тому подобное. Перекручивать отдельные блоки в схеме заклинания можно до бесконечности, как и совмещать разные заклинания для создания гибридов и прочее. Подчистую переделывают формулы редко, слишком уж они вылизаны за века применения, но под ситуацию подгоняют постоянно. Некоторые мастера и вовсе на ходу это делать могут. Так и я. Ну, тот я подгонял под ситуацию, просто работая со схемами в более широком плане. Теперь же я именно те свои результаты передавал девочкам, сразу приучая их создавать плетение самостоятельно. Хотя свет, это даже не плетение, а так, простенький трюк. Но лиха беда начала, вот освоит все трюки, изучит алфавит, подправит произношение и пойдем дальше. Что Луиза, что Табитаскирхе, все далеко не бесталантные, пусть переучиваться всегда сложнее, чем учиться с нуля, но, думается мне, до третьего круга дойдут они быстро, особенно с их-то энтузиазмом. Дни сменялись днями, мои ученицы стабильно получали хорошие оценки на занятиях в академии, вечерами, вовсю осваивали простейшие заклинания магии Тарила. Если раньше я специально подгонял формулы и исполнение преподаваемых чар под привычные им принципы, то теперь речь шла действительно о новой школе магии, базирующейся на иных правилах работы с магической силой, так что дело шло с напрягом даже у Табиты. Тем не менее, успехи были, и я даже начал готовить им персональные книги заклинаний, не в том плане, что заполнял их информацией, а именно что готовил основу для будущей святая святых. Одних зачарований на такой книге должно быть никак не меньше десятка, начиная от продляющих долговечности, заканчивая автоматическим уменьшением по воле владельца, чтобы не таскать на горбу огромный фолиант. И это не считая защиты от огня и сырости, всяких расширений пространства для умножения численности листов и прочего, что обычно маг Тарила добавляет самостоятельно на протяжении всей своей жизни, если у него нет достаточно могущественного и щедрого учителя, который сделал бы все за него в начале обучения. На счастье Луизы, Табиты и Кирхи, у них такой учитель был. А еще мне и самому было интересно этим заняться, совместив в процессе подходящие наработки разных своих воплощений. За этими заботами, второй ритуал над сиестой прошел почти незаметно и, ожидаемо, увенчался полным успехом. Часть меня пребывала в полнейшем шоке от уровня и филигранности воздействий на тонкое тело, несмотря на то, что прекрасно знала, что я так могу, другая же тихо посмеивалась с превосходством, глядя на первую, и этот диссонанс был очень забавен. Будучи симбиантом, я мог буквально перестраивать нуклеотиды в молекуле ДНК, а будучи вампиром проводить такого же уровня работы с душой, оперируя ее составляющими, о существовании которых вторая часть меня до слияния даже не подозревала, и ощущения от этих внутренних противоречий опыта, наиболее остро всплывающих как раз во время работы, были увлекательны. Возвращаясь к сиесте, операция вывела девушку по магической силе на уровень местного треугольника, или в ранг, если оперировать привычными части меня терминами. Использование в качестве строительного материала насильственно выдернутых душ давно мертвых магов, что еще и варились бездну времени внутри дементоров, придало энергетике служанки явно выраженный темный окрас с уклоном в некроэнергию. Совершенно обыденное явление, чтобы такого не случалось, надо вырывать фрагменты седьмой оболочки души из еще живого разумного, а если уж души коснулась смерть, то это никак не уберешь, пока та не переродится в новой жизни. Собственно, на это перерождение использованные души и отправились, все полезное я из них извлек, а почти чистые ядра даже для магических поделок малопригодны, да и поглощать их бесполезно, они просто прилипнут к родному ядру души и так и будут на нем висеть, ничего не давая, хоть и ничего и не отнимая. Для сиесты же потемнение магической оболочки души не значило ровным счетом ничего. На ее способности это никак не повлияет, а некоторое облегчение освоения некромантии не слишком сильное, ибо настоящей темной она не стала, так как не менялась ни ее личность, ни взгляд на мир, как и повышенная чувствительность к боевым чарам на основе света, что тоже не очень считается, так как обычного человека любые такие чары все равно убьют на месте, а после моей работы она переживет даже эранговый удар, пусть и не так хорошо, как пережило бы его магическое существо с равновеликой по насыщенности, но нейтральной энергетикой, при ее профессии не играют никакой роли. К слову говоря, по ходу дела, пришлось слегка доработать принцип магической привязки, унаследованный девушкой от природы домовиков, конкретно, способ ее обрыва, через ритуал-символ вручения одежды. Сиеста уже принадлежала мне полностью, так как передала в мое владение свою душу, и я мог хоть закопать ее в платьях, это бы ни на что не повлияло, но имея в виду прицел на ее потомков, как биологический вид в целом, надо было этот момент доработать. Вот я и доработал, сделав процесс с разрыва куда более осознанным, требующим четкого волевого усилия от хозяина и формального же сообщения решения вслух. Не то чтобы мне это было нужно или я планировал какой-то резкий массовый развод боевых горничных с использованием девушки, но память о Добби стучала в мое сердце и требовала привнести в этот механизм немного логики и здравого смысла. В общем, все было хорошо и только на углубление отношений с мисс Лангвиль мне все никак не хватало времени. Сиесте я приказал молчать о ее новых талантах во избежание лишней шумихи. Понятное дело, что девушке очень хотелось похвастаться, особенно, перед своими друзьями-приятелями из числа слуг Академии, но мой приказ нарушить она не могла, а объяснение, что поднявшаяся шумиха вот сейчас мне не нужна, но после поездки к лавальерам я буду не против даже публичных демонстраций магичания служанки, и вовсе примирились с необходимостью подождать. Плюс в ее поверхностных мыслях что-то мелькало о какой-то сестре, но смотреть более глубоко или интересоваться напрямую, я посчитал излишним. Дозреет, сама скажет, а там уж оценим, что именно она хочет. Между тем, к середине прошедшей недели Элеонора, убедившаяся, что Осман не собирается меня куда-либо выпихивать, решила покинуть академию, так как решить наш спор при помощи дуэли хоть собственноручно, хоть прибегая к услугам бритера она не могла из соображений здравого смысла. Самое забавное в этой ситуации было то, что покидала она ее в сторону родового гнезда лавальеров, то есть пошла жаловаться отцу и, возможно, уже с ним искать помощи в моем устранении и удалении от Луизы. И не то чтобы я видел в этом проблему, но, нет, реакции герцога, даже если его накрутит дочурка, я не опасался, но вот для Луизы выбор между учителем и отцом будет мучительным, как и вся ситуация в целом. Мне такого счастья было не нужно. Выехала блондинка еще до последней операции на Сиесте и откладывать ради нее что-то из своих планов я почитал излишним. Но вот теперь, когда модификации горничной закончены и признаны удовлетворительными, отлучиться из академии на пару дней виделось мне было вполне возможным. Тем более ради исполнения обещания данного Луизе. Выбить отгулы для обеих моих учениц у Османа на неделю-другую проблемой не стало. Кажется, старик даже немного обрадовался тому факту, что источник напряжения временно покидает его владение. Уважаемый ректор даже решил по этому поводу устроить себе небольшой праздник, с вином и подглядываниями за мисс Лангвиль. Ну или это были его обычные планы на день, тут нельзя быть стопроцентно уверенным. Как бы то ни было, оставалось лишь решить, как отправляться к поместью. Можно было просто долететь, хоть на лейт, хоть своим ходом, с романтикой карет, постоялых дворов и прогулок на воздухе, но можно было сделать и того проще, открыть портал или и вовсе телепортироваться. Проблема была лишь в том, что дома у Луизы я еще ни разу не был, а прыгать, ориентируясь на память ученицы, мне не сильно хотелось, разве что сначала одному, дабы убедиться, что ошибок нет и все безопасно. Но вариант с драконом мне нравился больше и это никак не связано с тем, что Лейт нужно чем-нибудь занять, пока она совсем не превратилась в книжного червячка. В нашем тандеме это мой архетип. Идея полетать драконе понравилась, тем более, в компании с Сильфой и ее хозяйкой, так что тут было ожидаемо спокойно, а вот кто был огорчен нашим отлетом, так это Кирхи. Ах, наставник, вы улетаете и забираете с собой моих подруг, оставляя в полном забытье и одиночестве. Патетично вскинула руки девушка, в очередной раз позволяя своему декольте выразительно очертить манящие формы. «У тебя остается твоя саламандра», — я кивнул в сторону ящерки. Ящерка состроила глазки и умильно повиляла горящим хвостом. «Ва-а!» — важно кивнул питомец. «Да, но с пламя, к сожалению, нельзя поговорить, уточнить детали заклинания или попросить оценить новое платье», — горестный вздох девицы прилагался. Проекция учителя пустила парфянскую стрелу Шарлотта, указав пальчиком в мою копию рядом с Германкой. «Остается», — добила она, ставя в теме жирную точку. «Таби», изображая преданную в лучших чувствах бедняжку, скуксилась Кирхе. «Проекция — это не совсем то. И почему это тебя берут, а меня нет?» «Исцеление. Хочу видеть», — исчерпывающе пояснила маленькая волшебница с голубыми волосами. «Я тоже. Мне очень-очень любопытно. Просто признай, что тебе хочется увязаться с нами и насладиться лицом герцога Лавальер, в момент, когда он поймет, что вынужден наказать гостеприимство кому-то из фон Цербстов. Ты ведь этого добиваешься, не так ли?» — фыркнула Луиза, независимо сцепляя руки на груди.